Глава шестая, в которой внезапно прерывается телефонный разговор между миссис Скорбит и Мастоном. Слова Барбикена о том, что он достигнет своей цели, не были пустым бахвальством, а теперь и средства, которыми он располагал, давали ему возможность достичь ее беспрепятственно. Впрочем, он и не решился бы обратиться к выпуску акций, если бы не был заранее уверен в успехе. Северному полюсу предстояло сдаться перед отвагой и гением человека. Барбикен и его правление, несомненно, обладали средством победить там, где столько других терпели поражение. Они сделают то, чего не удалось совершить ни Франклину, ни Кейну, ни Делонгу, ни Нейрзу, ни Грилли. Они перейдут 84-ю параллель и вступят во владение обширной частью земного шара, приобретенной на аукционе. Они прибавят к американскому флагу 39-ю звезду 39-го штата, присоединяемого к Американской Федерации. «Болтуны!» — не переставали повторять европейские делегаты и их единомышленники в Старом Свете. А между тем, средство, при помощи которого предполагалось завоевать Северный полюс, было самым верным, надежным, практическим, разумным средством, неоспоримым и простым, как выдумка ребенка, и это средство было предложено Мастоном. Именно в его мозгу, где все время бурлили всевозможные идеи, и родился замысел великого географического предприятия и способ привести его к успешному концу. Не раз уже говорилось, что секретарь пушечного клуба был автором многочисленных вычислений. Мы бы добавили «прославленных», если б обыватели не смешивали это определение со словом «ославленных». Он, шутя, решал самые сложные задачи из области математических наук. Для него сущим пустяком были любые трудности науки о величинах, то есть алгебры, и науки о числах, то есть арифметики. Надо было видеть, как он орудовал символами для записи алгебраических действий, условными знаками, будь то буквы алфавита, представляющие количество, то есть величины, или значки из параллельных или перекрещивающихся черточек, указывающие на отношения, которые могут быть установлены между величинами, и на действия, которым им подвергают. Ах, эти коэффициенты, показатели степени, радикалы и прочие знаки, какими располагает алгебраический язык. С какой легкостью они выпархивали из-под пера Мастона, или вернее, из-под куска мела, мелькавшего на железном крючке, так как он предпочитал работать у черной доски. Здесь, на пространстве 10 квадратных метров, меньше ему бы не хватило. Он с жаром совершал алгебраические вычисления. На доске не было обыкновенных мелких цифр. То были огромные, фантастические, начертанные неистовой рукою. Цифры 2 и 3 выступали важно, как бумажные петушки. Цифра 7 возвышалась, как виселица, не хватало только повешенного. 8 круглилась, как большие очки, а 6 и 9 далеко расчеркивались своими длинными хвостами. А буквы в его формулах, первые буквы алфавита А, Б, С, которыми он обозначил величины известные или данные, и самые последние буквы Х, У, З, которые применялись у него для величин неизвестных или подлежащих определению, как ясно и четко они были выписаны. Особенно замечательна была буква З. Она судорожно извивалась, как молния в небе. Чисто и безупречно выведенные мелом знаки действия были просто чудесные. Плюс определенно указывал, что он означает сложение двух количеств. Минус был скромнее, но выглядел все же вполне прилично. Знак умножения топорщился, как Андреевский крест на морском флаге. В знаке равенства безукоризненно равные черточки говорили о том, что Мастон — гражданин страны, где равенство — не является пустым звуком, по крайней мере, между белокожими. Вот каков был Мастон, вот почему его сотоварищи могли вполне ему довериться, когда он брался за разрешение самых запутанных задач, какие только приходили в голову этим сумасбродам. Вот почему пушечный клуб доверил ему решение задачи о пуске снаряда на Луну. И, наконец, вот почему миссис Эвенжелина Скорбит, опьяненная его славой, испытывала перед ним восхищение, граничащее с любовью. В Впрочем, теперь для того, чтобы разрешить задачу завоевания Северного полюса, Мастону вовсе не нужно было забираться в заоблачные выси математического анализа. Чтобы новые концессионеры арктических владений могли их разработать, секретарю пушечного клуба надо было решить только некую задачу из области механики. Задача была, разумеется, довольно сложна, требовала применения хитроумных и, может быть, совершенно новых формул, но все это было ему нипочем. Да, Мастону можно было довериться даже в деле, где самая малая ошибка могла повести к миллионным убыткам. Никогда, еще с тех пор, как в раннем детстве он стал впервые задумываться над начатками арифметики, Мастон не сделал ни единой ошибки. И когда в расчетах приходилось иметь дело с мерами длины, он не ошибался и на тысячную долю микрона. Если бы он допустил хоть малейшую ошибку, то, не колеблясь, пустил бы пулю в свой гуттаперчевый череп. Рассказать о такой замечательной особенности Мастона было необходимо. Это сделано. Теперь покажем его в действии, а для этого нам надо вернуться назад. Приблизительно за месяц до появления в газетах обращения к обитателям всего мира Мастону было поручено сделать необходимые подсчеты для проекта, выполнение которого, как он уверял своих друзей, сулило самые чудесные последствия. Мастон уже много лет жил в доме номер 179 на Франклин-стрит, одной из самых тихих улиц Балтиморы, вдали от тех кварталов, где кипела деловая жизнь, в которой он ничего не смыслил, и вдали от ненавистного ему шума толпы. Не имея других средств, кроме пенсии артиллерийского офицера и оклада, который он получал как секретарь пушечного клуба, Мастон занимал скромный домик, известный под названием «Баллистик Коттедж». Он жил один со слугой-негром, которого он звал «Пли-Пли», прозвище, достойное слуги артиллериста. Негр был не просто слуга, он сам был из артиллерийской прислуги и смотрел за своим хозяином, как смотрел бы за своей пушкой. Мастон был убежденным холостяком и полагал, что только холостякам и живется сносно в подлунном мире. Он знал славянскую поговорку «женщина потянет за один волосок сильнее, чем четыре вола в упряжке» и держался осмотрительно. Впрочем, если он и жил так одиноко в баллистик-коттедже, то лишь по своей доброй воле. Говорили, что ему стоило глазом моргнуть, и его одиночество было бы разделено, а скудные средства сменились бы миллионным богатством. Он ничуть не сомневался, что миссис Эвенджелина Скорбит почла бы за счастье. Но сам Мастон пока что никак не мог почесть за счастье. Похоже было, что два эти существа, бесспорно созданные друг для друга, так, по крайней мере, думала нежная вдова, никогда не решатся соединить свою судьбу. Домик был совсем скромный, двухэтажный, с верандой на первом этаже. Внизу маленькая гостиная, столовая и кухня. В пристройке со стороны сада комнатка для слуги. Наверху спальня с окнами на улицу и рабочий кабинет с окнами в сад, куда не доходил никакой шум из внешнего мира. Хорошее убежище для ученого и мудреца. А сколько в этих стенах было произведено вычислений, которым позавидовали бы Ньютон, Лаплас и Коши? Как не похож был этот домик на особняк миссис Эвенджелины Скорбит в богатом квартале Нью-Парка, построенный то ли в готическом стиле, то ли в стиле Возрождения, с балконами по фасаду, украшенный причудливыми лепными орнаментами в духе англосаксонской архитектуры, с богато обставленными комнатами, великолепным холлом, картинной галереей, в которой преобладали произведения французских художников, с лестницей в два крыла, с многочисленной челядью, с конюшнями, каретными сараями, с садом, где расстилались зеленые лужайки, росли высокие деревья, били фонтаны, и с вздымавшейся над всеми строениями башней, на которой развивался по ветру голубой с золотом флаг династии Скорбитов. Три мили, по меньшей мере, три длинных мили отделяли особняк в Нью-Парке от баллистик-коттеджа. Однако оба жилища соединялись особым телефонным проводом. Раздавался звонок, слышался призыв «Алло! Алло!» и начинался разговор между особняком и коттеджем. Разговаривающие, правда, не могли видеть друг друга, но зато прекрасно друг друга слышали. Разумеется, миссис Эвенджелина Скорбит вызывала Мастона к телефону чаще, чем он ее. Ученый с некоторой досадой отрывался от своей работы, выслушивал дружеское приветствие, отвечал на него ворчанием, надо надеяться, что не слишком любезный тон смягчался в проводе электрическим током, и возвращался к своим выкладкам. 3 октября после заключительного и довольно длинного совещания в клубе Мастон распрощался со своими друзьями и отправился работать. Ему поручалось важное дело. Предстояло произвести все технические расчеты, нужные для того, чтобы добраться до полюса и начать разработки залегавших подо льдами угольных пластов.